Честное слово. Шварцвальда, в долине, окруженной высокими горами, поросшими елями и соснами, приютилось небольшое селение Вейль. Домики с красными черепичными крышами и с высокими фронтонами создавали живописный вид. Огромное озеро, поля и луга украшали эту спокойную местность. Здесь не было дымящихся фабричных труб, городского шума и суеты. Через деревню проходила большая дорога. По ней редко проезжали машины, но зато каждый день можно было слышать жалобный скрип тяжело нагруженных подвод. Они спускались с гор и везли вниз, в ближайший город, бревна и доски. Гости бывали здесь редко. Если кто-то хотел навестить Вейль, то он должен был с одной станции идти пешком 3 часа, а с другой 4. В селе была школа с единственным классом, под которым в подвале располагалась тюрьма и мастерская, а над классом, то есть на 2-м этаже, квартира учителя. Возле школы стояла небольшая церковь, простое скромное здание. Единственным украшением церкви было цветное стекло в окне, подаренное владельцем лесопильного завода. На стекле красовался белоснежный голубь, символ мира и чистоты. Жители очень гордились этим красивым стеклом. Если кто-то чужой проезжал в село, всегда показывали его как достопримечательность. 2 особенных человека жили в Вейле – Михаил Лекарь и Катерина Швея. Они жили каждый в своем домике, но не в долине, а чуть повыше, на горе. Михаил в молодости занимался сапожным ремеслом, но ему не сиделось на месте. Он любил разнообразие жизни, любил путешествовать. До самой старости он ходил по горам из села в село, из города в город. И многие говорили ему, что он ошибся, выбрав себе специальность сапожника. После долгих лет скитаний Михаил снова пришел в Вейль. Некоторое время он сапожничал, а потом занялся сбором лекарственных трав и стал делать мази. Целыми днями ходил он по лугам и лесам и собирал травы. Составляя мази, Михаил помогал людям и этим зарабатывал себе на хлеб. В доме у него постоянно пропадали деревенские мальчики. Они любили слушать его рассказы. А девочек тянуло к Катерине. Она не так много видела на своем веку, как Михаил, но умела хорошо рассказывать поучительные истории из своей жизни. Хорошо ухаживала за больными и с удовольствием помогала тем, кто в ней нуждался. Вейль был намного беднее без Михаила и Катерины. Вечерами Михаил подолгу сидел над Библией, исследуя ее, а днем старался передать людям то, чему научился в общении с Богом. Катерина тоже была глубоко верующей женщиной, и когда ей предоставлялась возможность указать кому-либо путь к миру и покою, она чувствовала себя счастливой. Большие события редко случались в этом тихом горном селе. Только мальчики часто шалили. Как и везде, в Вейле, они были озорные и непоседливые, за что им всегда доставалось от взрослых по заслугам. Самым первым заводилой среди деревенских подростков был Густав Хаген, сын владельца лесопильного завода. Он уже несколько раз ездил на каникулы в город к родственникам, видел городскую жизнь. И ему больше не хотелось жить в деревне, ему было скучно дома. Как все мальчики и девочки, он ходил в школу, но еще занимался с учителем дополнительно, потому что хотел поступить в училище. Густав был зачинщиком чуть ли не всех происшествий в деревне. Конечно, у него были и добрые качества, но он сильно любил похвалиться и всегда везде хотел быть впереди. С ним мало кто дружил, но почти все мальчики слушали его и помогали ему во всех его проделках. Даже старший сын работника Кунца, Ота, порядочный тихий мальчик, иногда попадал под влияние Густава. А Густав, казалось, только о том и думал, как напроказничать или выкинуть какую-нибудь шутку. Он часто приводил работников отца в затруднительное положение, пряча их инструмент. А если вдруг выходил из строя какой-либо станок, то можно было с уверенностью сказать, что это случилось не без участия Густава. Вилли не заботились о модных воспитательных методах, но применяли добрые слова или ремень. Каждый раз, когда отец наказывал Густава, мальчик принимал решение измениться, но через пару дней возвращался к прежнему образу жизни. Однажды Густав возвращался из школы после дополнительных занятий с учителем. На улице ярко светило солнце. Взрослые и дети работали на лугу. Стояла пора сенокоса. Густаву захотелось с кем-то поиграть. Но с кем? И тут из церкви вышел Отто, с которым у него обычно ничего общего не получалось. Увидев его, Густав разочарованно свистнул и поднял камень. Заметив через дорогу кошку, Густав швырнул в нее этим камнем, но промахнулся. Послышался звон стекла, и в нижнем углу цветного окна церкви появилась дыра. В паническом страхе Густав подскочил к Отто. «Отто, молчи об этом. Отец убьет меня, если узнает, что я разбил окно. Молчи, слышишь? Ты ведь тоже бросал камень. Мы вместе будем молчать, понял? Дай руку. Или ты хочешь наябедничать?» Отто растерянно смотрел на Густава. Действительно, он тоже бросил камень в кошку, но ведь он не попал в окно. Отто молчал, и Густав нетерпеливо прошипел. «Предатель! Значит, ты хочешь донести?» «Нет, Отто не хотел этого». «Я не предам тебя, Густав. Я не доносчик». «Тогда скажи честное слово. Поклянись мне, что будешь молчать. Или ты хочешь, чтобы отец убил меня?» «Честное слово», — заверил Отто. «А теперь бежим, пока нас не увидели». В этот момент со двора школы раздался громкий голос учителя. «Кто разбил стекло? Признавайтесь!» Учитель подошел к мальчикам и строго посмотрел на Густава. «Я разбил! Всегда я!» — вызывающе ответил Густав. «А кто же еще?» «Спросите Отто!» «Отто!» — обратился к нему учитель. «Кто разбил окно?» Отто опустил голову. Страх сдавил ему горло. Данное Густаву честное слово закрыло уста. «Конечно, все плохое делаю я!» Сердито повторил Густав. «Будто никто другой не может сделать то же самое!» Учитель не знал, как быть. «Отто, скажи, это ты сделал? Действительно, с каждым может случиться такое!» Отто упорно молчал и не поднимал головы. И ласково, и строго пытался учитель выявить виновного, но Отто так ничего и не сказал. Учителю жаль было этого скромного мальчика. Он доверял ему, но никак не мог понять, почему он не говорит ни «да», ни «нет». Наконец, учитель отпустил мальчиков, пообещав вернуться к этому разговору. Густав быстро исчез, а Отто поплелся домой, с трудом передвигая ноги, будто у него на самом деле что-то лежало на совести. Из семи детей Эриха Кунца Отто был старшим. Его отец работал на лесопильном заводе, принадлежащем господину Хагену, отцу Густава. Эрих строго воспитывал детей и не оставлял без наказания за малейший проступок. Дети больше боялись его, чем любили. У него была цель – добиться послушания. Ему не приходило в голову, что кроме этой важной цели, есть еще и другие, не менее важные. О любви и взаимопонимании Эрих Кунц вообще не думал. Отто содрогался от мысли, что его ожидает, если отец узнает о происшедшем. Никакая просьба матери не поможет. Отто хорошо знал это и боялся идти домой. Ах, если бы он не дал Густаву слова! Он совершенно не виноват, но кто поверит ему? И почему он сразу не рассказал учителю обо всем? Отто не знал, что делать, и буквально дрожал от страха. К вечеру о разбитом стекле знало все село. Густав тут и там рассказывал, что кто-то бросил в окно камень, и при этом как бы невзначай добавлял, что учитель серьезно разговаривал с Отто. Вначале никто не верил, что окно разбил Отто, но постепенно слух разошелся, и сельчане стали говорить, что тихони тоже иногда способны на зло. Да и отцу Отто нужен урок, чтобы он не думал, что у него в семье всегда все в порядке. Когда Мария Кунц, мать Отто, узнала о происшедшем, она сильно расстроилась, зная жестокий нрав мужа. А Эрих был вне себя от гнева. Не добившись от упорно молчащего Отто признания вины, отец пришел в ярость и сильно избил его, а потом выставил за дверь. Мать плакала, а дети прятались по углам, стараясь не попадаться отцу на глаза. «Кто должен теперь платить за стекло?» — кричал Эрих. «У меня и так нет денег, а этот разгильдяй еще ничего не зарабатывает. Теперь все село будет показывать на меня пальцем и говорить, какой у меня сын. Какой позор!» Нет, я позабочусь о том, чтобы он больше никогда не разбивал окна. Когда первая волна гнева улеглась, Мария поставила на стол скромный ужин. Картошку в мундире и кислое молоко. Все, кроме Отто, сели за стол. Мария подошла к двери, чтобы позвать сына, но это вызвало у Эриха новую волну гнева. «Ты еще хочешь кормить этого негодяя? Пусть останется без ужина». Мария знала, что сейчас нельзя перечить мужу, и молча вернулась к столу. Еще никто так мало не ел, как семья Кунц в этот вечер. Жестокое отношение отца к Отто лишило всех аппетита. Эрих тоже чувствовал себя разбитым, снова и снова представляя себе, что будут говорить о нем сельчане. Много значило и то, что разбитое стекло подарил церкви хозяин Эриха, господин Хаген. В сумерках Отто пробрался на сеновал и лег. Слезы не переставали струиться из его глаз. Он не понимал, почему все так произошло и почему именно ему так плохо. От побоев болело тело, но еще больше болела душа. Он чувствовал себя несчастным и одиноким. Густав обещал сделать для Отто все, лишь бы он никому не выдал его поступок. Отто надеялся, что Густав придет к нему вечером, но вокруг было тихо, и ночь все ниже опускалась на землю. Даже мама не пришла к нему. Значит, он на самом деле никому не нужен, его никто не любит. Совсем тяжело стало на душе у Отто, и он снова горько заплакал. А Густав в этот вечер был радостнее, чем обычно. Он много шутил и смеялся, желая заглушить голос совести. Густав рассказал родителям, что Отто Кунц разбил цветное окно в церкви. Родители вначале не поверили ему. Они уже привыкли к тому, что всегда и во всем был виноват их сын. Но, видя, как весел Густав, они успокоились. «Хорошо, что не ты виноват, иначе получил бы по всем правилам», — строго сказал отец. «Жаль только отца Отто. Он и так еле-еле сводит концы с концами. А чтобы заплатить за стекло, им придется сильно экономить». Хотя Густав и радовался, что избежал наказания, но все же он не был счастлив. Свет радости померк в его глазах. Долина стала для Густава тесной. Его постоянно преследовала мысль, что вот-вот все узнают о его подлом поступке. Отто тоже был несчастен. Настали самые печальные дни в его жизни. Отец не мог перенести позора и простить сыну его проступок. Он обращался с ним жестоко и строго. С того злополучного дня Отто должен был после школы работать подручным на лесопильном заводе, чтобы заработать деньги и заплатить за разбитое стекло. Одно счастье было в этом несчастье. Стекло разбилось внизу, и белый голубь остался невредимым. Стекольщик обещал после сенокоса поехать в город, поискать цветное стекло и исправить повреждение. Мать Отто меньше всего переживала за деньги. Она готова была экономить на самом необходимом, но не знала, как снять позор сына. Ведь теперь каждый, кто будет смотреть на окно в церкви, будет вспоминать поступок Отто. Ее материнское самолюбие было ранено. Она всегда гордилась сыном и тем, что до сих пор никто не мог сказать что-то плохое об их семье. Как приятно ей было слышать, что Отто ставит в пример. Как она старалась, чтобы ее дети всегда были честными и порядочными. А теперь? Одно не могла понять Мария, почему Отто ни разу не рассказал, как он разбил окно. Еще она заметила, что Густав избегает ее сына. Это тоже настораживало. Как-то в воскресенье после обеда Мария решила сходить к Катерине. Ей хотелось поговорить с этой богобоязненной женщиной, помолиться с ней, потому что мир покинул их дом. Ее муж часто раздражался, не переставал упрекать Отто за разбитое окно. Уже несколько раз она просила его оставить сына в покое, ведь он уже достаточно наказан. Но Эрих, напротив, возмущался и ругал жену за то, что она поддерживает разгильдяя. «Семью детьми надо держать строгий порядок в доме», — оправдывал он свою жестокость. В доме Кунцев не слышно было приветливых слов, дети больше не радовались возвращению отца с работы. Все это временем лежало на сердце Марии, и она много думала о том, как изменить это тяжелое положение. Вспомнив о Катерине, она пошла к ней, надеясь, что старая женщина что-нибудь посоветует, ведь у нее богатый жизненный опыт. Мария вошла в прибранную комнатку, освещенную золотыми лучами заходящего солнца. «Как прекрасно может быть в этом мире», — невольно подумала она, — «если бы только не этот случай с моим сыном». Катерина сидела у окна, созерцая живописный закат. Она приветливо встретила Марию, участливо отнеслась к ее горю и, внимательно выслушав, сказала: «Мария, в Библии написано: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику». Мы не знаем, виновен Ота или нет, но Бог знает все. Я думаю, что самое лучшее – доверить это дело Господу. Если мы будем просить Его, чтобы Он вывел правду на свет, Он обязательно сделает это в свое время. Но мы должны терпеливо ожидать от Него милости и научиться тому, чему Он хочет нас научить. Будем молиться, чтобы Бог освободил сердце Петра от огорчения и помог ему относиться к детям с любовью, чтобы в вашей семье царил мир и взаимопонимание. Женщины помолились и обе утешились тем, что над всем стоит всезнающий Бог, и Он поможет им в свое время. Марии казалось, что тяжелое бремя свалилось с ее сердца. Она возвращалась домой, окрыленная надеждой на милость Божью, с твердым решением делать все возможное, чтобы в их доме было приятно и радостно. Все это время Ота ходил печальным, робость и неуверенность овладели им. Он вообще перестал смеяться и только изредка улыбался. Хотя Ота по-прежнему был прилежен и внимателен на уроках, учитель заметил, что он не может открыто смотреть ему в глаза, как раньше, и не мог понять почему. Михаил не видел в разбитом стекле никакого преступления. «Мальчишки есть мальчишки», — говорил он. «И разбитое стекло, не разбитая голова, не поломанная нога». Слава Богу, что не случилось чего худшего. Кто ничего не натворил, тот и добра не делает, и никогда ничему не научится. Мальчик должен быть шустрым, но ни в коем случае не трусливым и не обманщиком. Настоящий христианин не будет ходить с грехом на совести. Он найдет в себе мужество признать вину перед Богом и перед людьми, даже если это будет грозить наказанием. Однажды Михаил встретил Ота в лесу. «Добрый день!» – добродушно улыбнулся он и приветливо похлопал мальчика по плечу. «Давно я хотел тебя видеть и сказать, выбрось ты, наконец, все это из головы. У тебя такое лицо, будто ты выпил уксуса. Ты разве не знаешь, как нужно исправлять положение? Будь мужественным, Ота. У нашего Бога много милости». «Хорошо вам говорить», – подумал Ота и молча посмотрел Михаилу в глаза. Увидев бездонную печаль в глазах Отто, Михаил покачал головой и подумал. Да он, похоже, вообще разучился радоваться. Так ничего и не сказав Михаилу, Отто пошел дальше, на почту, чтобы отнести письмо учителя и этим самым заработать 10 пфенигов. Деньги на новое стекло он складывал в копилку. День выдался жарким, и Отто захотелось немного отдохнуть. После школы ему приходилось много работать, поэтому он сильно уставал. Ота свернул с дороги и сел под большой елью. Слова Михаила не выходили из головы. Он снова вспомнил все происшедшее, и накопившееся горе с силой вырвалось наружу. Ота, который так долго сдерживал себя, плакал теперь так, что казалось, разорвется сердце. Пережитая несправедливость вновь встала перед ним, как великан, угрожая раздавить. Ему хотелось крикнуть на весь Бейль: «Не я, а Густав во всем виноват! Оставьте меня, наконец, в покое!» Но обещание, данное Густаву, придавило его, как огромная гора, и заставляло молчать. Отец больше не упрекал Ота, но стал намного строже относиться к детям, и это причиняло Ота немалую боль. Как ему хотелось уехать куда-нибудь далеко-далеко, где его не знают. Но ему всего 13 лет, его никто никуда не отпустит. Хорошо Михаилу, его никто не обижает, а если кто-то и скажет ему злое слово, то он только улыбнется в ответ. «О, если бы я мог быть таким, как Михаил!» – всхлипывал Ота. Немного успокоившись, он поднялся и пошел дальше, раздумывая над словами Михаила. «Действительно, как долго еще он будет ходить унылым? Ведь можно все это доверить Богу и попросить у него помощи, и простить Густаву». Ота вспомнил стих, который они учили в школе. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». «Надо больше молиться», – подумал он. «Если отец не понимает меня и не любит, то Бог точно любит и поможет мне выбраться из этой беды». Отто свернул с дороги, встал на колени в густой высокой траве и стал горячо молиться. Он рассказал Богу все, что волновало его и беспокоило. Встреча с Михаилом не была напрасной. Отто серьезно задумался о своем состоянии. Кончился учебный год. Густав с гордостью уехал в город учиться. Он не нашел в себе мужества попрощаться с Отто, и теперь, не видя его, чувствовал себя спокойнее. Вкусив свободу, Густав часто спрашивал себя, как мог так долго выдержать в скучном Вейле. Он окунулся в учебу и по-прежнему ходил с гордо поднятой головой. Только изредка Густав вспоминал родительский дом и наставления отца с матерью. Тогда ему становилось не по себе. Он чувствовал, что многие его поступки родители не одобрили бы. Густав знал и то, что Бог видит его и все о нем знает, но старался отогнать от себя эти мысли и жить, как ему нравится. Совесть осуждала его. Он принимал добрые решения, но они так и оставались неисполненными. По дому Густав совсем не скучал. В городе он был более свободен, чем дома. В Вейле его все знали, здесь же никто не вмешивался в его жизнь. Иногда он позволял себе выпить в компании стакан вина, закурить, посидеть вечером в кафе. Его жизненным девизом было продвижение вперед. Он хотел стать образованным и не гнуть спину из-за куска хлеба. В Вейле редко кто вспоминал Густава. Доброго он никому ничего не сделал, а зло умные люди всегда стараются забывать. На каникулы Густав приезжал к родителям, но с Отто даже не здоровался. Нелегко это было для Отто, и он прикладывал немало усилий, чтобы не вспоминать прошлое и не сердиться на Густава. Весной Отто должен был закончить школу. Он хорошо учился и особенно успевал на уроках по изучению Библии. Его привлекали духовные истины, он заучивал тексты из Слова Божьего и старался исполнять то, что ему было понятно. На одном из уроков учитель беседовал с учениками о несправедливости, о том, что лучше невинно пострадать, чем согрешить. Он говорил, что не нужно считать себя мучеником, когда с тобой поступают несправедливо. Пока мы живем на земле, нам нужны не только солнечные дни, но и тяжелые испытания и бури. Кто не видел большую крепкую ель? Она стала такой лишь потому, что десятки лет выдерживала бури. Если бы только солнце светило на ель, она засохла бы. Ей нужны дожди и ураганы, и чем больше бушует непогода, тем глубже пускает ель свои корни в землю, чтобы устоять. Так и мы должны поступать, встречая жизненные переживания. Наше дело – довериться Господу и корни своей веры пускать в Его обетование и уповать на Его милости. Самый яркий пример перенесения несправедливости – наш Господь. Чтобы спасти людей, Божий Сын невинно пострадал и умер на кресте. Отто казалось, что учитель говорит только ему. Совсем по-другому стал он понимать то несчастье, которое причинил ему Густав. Иначе стал смотреть и на страдания Господа. Он начал сравнивать свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. И все эти сравнения были не в его пользу. Как часто он был упрямым и озлобленным. Думая об отце, Отто вдруг понял, что он не относился бы к нему так строго, если бы знал, что Отто не разбивал окна. И вообще, Отто сам во всем виноват, потому что никому не рассказал, что произошло между ним и Густавом. Отто сильно изменился. Его молитвы стали осознанными и целенаправленными. Он стал замечать, что Бог дает ему силы побеждать гордость и обидчивость. Его сердце наполняло тихая радость. К отцу он теперь относился с любовью. Мария первая заметила перемену в сыне и радовалась этому, но ничего не говорила ему. У них в доме на духовные темы вообще не говорили. Мария нередко плакала от сознания, что так мало содействует духовному становлению своих детей. Эрих решил, что Отто после школы будет работать на лесопильном заводе. Спрашивать Отто, кем бы он хотел стать, отец не считал нужным. Учитель Отто был другого мнения. Он видел, что мальчик мал ростом и не очень крепкий, но у него хороший почерк, он может хорошо считать, поэтому лучше всего ему было бы работать в конторе. Учитель думал, что медлительность, присущая Отто, пройдет, как только он освоится с работой. Зная, что Отто мечтает о такой профессии, учитель решил поговорить об этом с его отцом. Эрих не согласился с планами учителя. Ему было важно, чтобы сын как можно быстрее зарабатывал. Ведь у него самого в молодости не было выбора, и он ничего не знает, кроме работы и усталости. К тому же Эрих не мог представить себе, что его сын станет конторским работником. Нет, не нужно подогревать в нем желание возвыситься над другими. До окончательного решения оставалось еще время, и учитель, услышав, что господин Хаген хочет весной взять ученика в контору, предложил ему Отто. «Если он согласится, то и Эрих не будет против», — думал учитель. Но господин Хаген только недовольно покачал головой, вспомнив историю с разбитым стеклом, а также мнение Густава, который назвал Отто лицемером. «Да, господин Хаген и сам считал, что молчаливые и тихие всегда замышляют что-то недоброе, и лучше держаться от них подальше». Отто надеялся, что после школы ему не придется работать пильщиком, но учитель дал ему понять, что его надежды могут не оправдаться, и что история с разбитым стеклом играет здесь немалую роль. И хотя Отто уже по-другому думал о несправедливом страдании, он почувствовал, как внутри снова поднялась волна горечи. О, если бы он знал, что одно единственное необдуманное обещание повлечет за собой такие серьезные последствия. Понадобился не один день, чтобы Отто снова успокоился. Когда ему становилось слишком тяжело, он утешался тем, что не всегда будет жить в Вейли. Он мечтал заработать много денег и пойти путешествовать, как Михаил. Наступило Рождество. В церкви звучали проповеди о безграничной любви Божьей, которая открылась в Иисусе Христе. Он пришел на землю ради нашего спасения. Рождество – это праздник любви, праздник примирения и прощения. Выходя из церкви после рождественского богослужения, Отто увидел Густава. Вначале он растерялся, но потом, под впечатлением услышанной проповеди о прощении, подошел к Густаву и протянул ему руку. Тот сильно смутился и неуверенно подал руку. Разговора не получилось, но поступок Отто был для Густава довольно красноречивым. Отто больше не угнетала мысль, что весной придется идти на завод рабочим. С тех пор, как из сердца исчезли злые чувства, ему было легко и радостно. Правда, дома царила мрачная атмосфера. У отца не бывало солнечного настроения, а озабоченной матери было не до радости. Отто в свободное время всегда старался чем-то порадовать своих братьев и сестер, придумывал разные игры. В один из выходных дней товарищи Густава решили спуститься в ближайшее ущелье. Ярко светило солнце, в воздухе пахло весной. Со смехом и шутками ребята весело спускались по горной тропинке. Через час, дойдя до небольшого лесного озера, они поневоле остановились, любуясь бирюзовой гладью. Увидев рыб, быстро исчезающих в глубине и снова поднимающихся наверх, один из мальчиков поежился. «Бррр, в такой холод меня никто не загнал бы в воду!» Товарищи рассмеялись. «А я не боюсь холода», — высокомерно заявил Густав. «Я могу по пояс зайти в воду». «Я тоже могу, только летом», — отозвался кто-то из друзей. «Не верите?» — выкрикнул Густав. «Докажи, а ну докажи», — зашумели ребята. И вдруг Густав скинул куртку, решительно снял сапоги, брюки, рубашку и кинулся к воде. «Густав, очнись!» — испуганно закричали вдогонку товарищи. «Ты в своем уме? Остановись!» Густав засмеялся и, с трудом удерживая равновесие, с разгону прыгнул в ледяную воду. Решив, что этого еще недостаточно для доказательства его смелости, он зажал пальцами нос и нырнул. Затем, фыркая, выскочил на берег и вызывающе посмотрел на ошеломленных друзей. «Довольны?» — только и спросил он. Ребята промолчали. К счастью, солнце пригревало по-весеннему. Густав постепенно согрелся, и мальчики пошли дальше. «Густав, я бы никогда не подумал, что ты залезешь в воду», — через время заговорили товарищи. «У тебя кожа, наверное, как у морской собаки». Густав, как всегда, был на высоте. Только потом ему пришлось дорого заплатить за свое хвастовство. Ночью Густава начал знобить. Тетя, у которой он жил, напоила его горячим чаем и накрыла еще одним одеялом, но он не мог согреться. Рано утром вызвали доктора, и он определил воспаление легких. Несмотря на все старания тети, Густава лучше не становилось. Пришлось вызвать родителей. Отец и мать по очереди дежурили у постели сына, но ему становилось все хуже и хуже. Временами, особенно по вечерам, Густав бредил и часто произносил имя Отто. Однажды, думая, что Густав спит, мама заплакала. «Сыночек, мой милый сыночек, неужели ты умрешь?» Господин Хаген старался утешить ее, хотя сам тоже сильно переживал. Но Густав не спал. От услышанных слов у него чуть не остановилось сердце. «Я могу умереть?» — с ужасом подумал он. Родители продолжали молиться и просить у Бога милости для сына. После долгих томительных дней ожидания врач сказал, что есть надежда на выздоровление. И действительно, состояние Густава стало улучшаться. Перед отъездом господин Хаген сел у постели сына. Сейчас, когда Густаву стало намного лучше, он хотел серьезно поговорить с ним. Густав был на грани смерти из-за своего хвастовства. В детстве отец нередко наказывал его за это, но он не хотел оставлять полюбившийся грех. Господин Хаген говорил, что Густав будет пожинать плоды своих дел, пока не осудит это зло и не оставит его. «Бог не хочет нашей гибели, и в своей любви будет наказывать нас, чтобы мы смирялись и поступали в этом мире так, как Он учит». Густав чувствовал, что слова отца наполнены любовью. Чувствовал, что он прав, и молчал. В его сердце происходила тяжелая борьба. Сейчас или никогда. Давнишняя история с разбитым стеклом все еще мучила Густава. Он не мог избавиться от осуждений совести и от мысли, что должен признаться в обмане. «Сейчас или никогда», — снова подумал он и взволнованно произнес. «Папа, прости меня за разбитое окно в церкви». Отец замер от неожиданности. «Папа», — продолжал Густав, — «это не Отто Кунц, а я попал камнем в стекло. Я боялся наказания и заставил Отто поклясться, что он будет молчать. Я обманул. Я согрешил, папа. Я больше никогда так не сделаю». Господин Хаген сначала возмутился, но потом понял, что пришел момент, когда он или приобретет сына, или потеряет его доверие навсегда. Зная упрямый характер Густава, господин Хаген понимал, что его исповедь – это геройство, которое стоило ему тяжелой борьбы. «Густав, это правда?» – спросил он. «Правда, папа», – закрыв глаза, прошептал Густав. «Мне очень стыдно, что я такой. Я хочу исправиться. Прости меня, папа, за все». «Я от сердца прощаю тебе, сын мой, но ты должен наладить отношения и с Отто, и с другими ребятами». Густав крепко сжал руку отца. «Да, это нелегко, но Господь поможет. Сам ты много раз принимал решение справиться и не мог, а Бог всемогущий. Он меняет сердце и дает силу жить свято. Разбитое окно не так страшно, но ложь и наговор на Отто сколько он перестрадал. Он должен был нести твою вину. Как жестоко обращался с ним отец. Как тяжело и много работал Ото, чтобы отдать деньги за стекло. «Да, папа, я виноват. Я обязательно попрошу у Ото прощения». Густав сильно волновался. «Папа, я думаю, что Иисус поможет мне сделать это. Я просил Его, чтобы Он омыл меня своей кровью и принял в число детей своих». Господин Хаген весьма обрадовался этому свидетельству сына. И в то же время, чем больше он размышлял над его словами, тем больше видел свою вину. Да, он очень легко раздражался, и с его уст часто срывались резкие слова. Из-за его чрезмерной строгости сын стал обманщиком. Господин Хаген с сожалением думал о большом упущении в воспитании сына. Немного бы мягкости, побольше любви, и как помог бы он сыну судить себя, признавать вовремя свою вину. Как еще милостив Бог к ним? Он сохранил жизнь Густава и дал ему покаяние. Это особенная благодать. Отец привез Густава домой, когда было совсем тепло. Уже на следующий день он сказал сыну: «Сегодня мы пригласим к себе Эриха Кунца с Ото. Ты не забыл, что должен попросить у них прощения?» Густав покраснел. Нет, он не забыл об этом. Не зная, как расценивать приглашение хозяина, Эрих переживал за свое рабочее место. А может, его сына, закончившего школу, не хотят принимать в ученики на завод? «Если я услышу от господина Хагена что-нибудь плохое, — сказал он сыну дорогой, — тебе придется оставить дом. Второй раз я не потерплю позора из-за тебя». Ото молчал. Что он мог ответить на это? Когда господин Хаген рассказал, зачем он позвал их, Ото не мог поверить своим ушам. Неужели перед ним гордый и самоуверенный Густав? Неужели он просит прощения? «Я тебе уже давно простил, — тихо ответил Ото на просьбу Густава. Эрих удивленно смотрел на ребят. Сам он еще никогда ни у кого не просил прощения. Поссорившись с кем-нибудь, он обычно некоторое время избегал этого человека, не разговаривал с ним, а потом все как-то само собой становилось на свои места. Густав назвал случившееся ужасной несправедливостью с его стороны, рассказал, как Бог дал ему милость увидеть свой грех и раскаяться. Потом господин Хаген отдал Эриху деньги за стекло и сказал, что он хочет взять Ото учеником в контору. Эрих опешил. Неужели его сын будет работать у господина Хагена? Это было сверх его ожиданий и планов. Он не находил слов, чтобы выразить благодарность. А Ото был весьма счастлив. Исполнилось его горячее желание, от которого он уже почти отказался. По дороге домой Эрих виновато сказал сыну: «Ты уже, небось, забыл все, что было у нас из-за этого окна? Я же не знал, что ты невиновен». Долго они шли молча. Каждый думал о своем. Наконец, отец снова заговорил. «Никому не рассказывай, что сейчас слышал. Каждый человек должен пройти в жизни долину унижения. Ни от тебя, ни от меня люди не должны узнать, что Густав был виновником этого дела». Ото был согласен с таким мнением. А Эрих даже не подумал о том, что он тоже должен просить у сына прощения. Он, видно, не знал, что научить послушанию и приобрести доверие ребенка нельзя без настоящей любви. Верно говорил Лютер, что около ремня должно лежать яблоко. Вечером того же дня Мария Конс поспешила к Катерине. Она должна была поделиться с ней своей радостью. Слушая ее, Катерина заплакала. Ее умиляло милосердие Божье.